Ветер не весел, не задирает ворот, не разгоняет стаи утренних дрем. Ноябрь не весел. Вчера сказал, что совсем покидает город. Прощаемся, друг мой, под фонарем. Под фонарем смотрит, крепится, хоть и болен. Все его листья давно обескровил иней. Вот-вот взойдет на поезд и сгинет полем в кружеве мертвых линий. Крохотный полустанок раздавит вьюга. Где теперь дом? Поди отыщи во мгле-то. И холодно от того, что не стало друга, и страшно тому, для кого не нашлось билета.